Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре среда, 30 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Премьер-министр Армении обсудил карабахское урегулирование со спецпредставителем Евросоюза. Министр иностранных дел Армении о милитаристской риторике Азербайджана. Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Трасса Матагис-Талыш будет отремонтирована на средства благотворителей из Ирана. Итак, подробности новостного блока. Вопрос карабахского урегулирования обсудил со спецпредставителем Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян. Пашинян отметил, что Армения привержена исключительно мирному решению проблемы в формате Минской группы ОБСЕ, заявив о важности участия гражданского общества Арцаха в мероприятиях по построению доверия, что поспособствует формированию конструктивной атмосферы и переговорному процессу. Статус Арцаха и гарантии его безопасности являются приоритетом для Армении в переговорном процессе. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Нацаканян на встрече со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойва Клара. Касаясь заявлений Баку, министр подчеркнул, что Армения готова продолжить урегулирование конфликта исключительно мирным путем переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ, подчеркнув необходимость создания атмосферы, содействующей миру, министр Нацаканян констатировал, что милитаристская риторика Баку отрицательно влияет и, следовательно, должна быть пресечена. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в марте его сыну исполнилось 18 лет, и он намерен в установленном порядке отправиться на воинскую службу. Сын Пашиняна, в свою очередь, написал заявление для прохождения службы в Арцахе. ВНКР приветствует решение Никола Пашиняна и его сына. Более того, заявление Никола Пашиняна не новость для Арцаха. Об этом в интервью СМИ Армении сказал депутат парламента НКР Рудик Хуснунц. Он отметил, что во время апрельских событий 2016 года Пашинян вместе с сыном отправились на передовую. «Каждый армянин имеет обязательства перед Родиной, перед Арцахом. Сегодня война в Арцахе 100 лет назад была при Сардарапате, и в то время арцахский полк находился в Сардарапате. А сегодня Армения является гарантом безопасности Арцаха, и я считаю, что эта концепция действует и должна продолжаться веками», — сказал Рудик Хуснунц. Армянские благотворители из Ирана Генрих и Адрине Тергукасяны пожертвуют 1 300 000 долларов, чтобы построить часть дороги Матагис-Талыш. Во Всеармянском фонде Армения сообщили, что в преддверии предстоящего ноябрьского сбора средств фонд уже получил очередное обещание о крупном пожертвовании от семьи филантропов. По словам источника, семья иранских благотворителей армянского происхождения приняла такое решение во время недавнего визита в Арцах, увидев плохое состояние дорог в направлении Матагис-Талыш. В общинах Мецтагер и Туми Гадрутского района НКР волк напал на жителей. Сообщение о нападении волка поступило в Гадрутский отдел МЧС. В результате нападения хищника пострадали трое несовершеннолетних детей. Они госпитализированы в республиканскую детскую больницу. Врачи оценили их состояние как средней тяжести. Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Стороны заявили о приверженности основополагающим принципам международного права и стремлении к сотрудничеству. Дамаск и Цхинвал, а также Дамаск и Сухум объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений на уровне посольств. Напомним, независимость Южной Осетии и Абхазии признали также Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу. Между тем, в МИД Грузии заявили о начале процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирией. 1 июня по инициативе отдела культуры по делам молодежи и туризма мэрии Степанакерта в столице состоится ряд мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей. Начальник отдела Карина Руцунян отметила, что в столице на площади Возрождения и в парке имени Степана Шаумяна пройдут кукольные спектакли, конкурсы рисунков, различные концерты. Президент Турции Тайип Эрдоган подал в суд на кандидатов в президенты страны от основной оппозиционной народно-республиканской партии Мухаррема Индже за его высказывание по поводу поездки Эрдогана к оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену в США в 2001 году. Индже, выступая накануне на митинге в Балыкесире, заявил, обращаясь к Эрдогану: «Когда ты создавал свою партию в 2001 году, ты ездил в Пенсильванию к Гюлену за разрешением». Сам Эрдоган в телеэфире заявил, что он не такой низкий политик, чтобы ездить в Пенсильванию за разрешениями. 1 июня армянские водители, работающие в Российской Федерации, не смогут осуществлять деятельность по армянским водительским правам. Им нужно будет получить российские водительские права, но они также не смогут работать, даже в этом случае, так как водители, имеющие российские водительские права, должны иметь 2-3-летний опыт вождения. Новый премьер-министр заявил, что никаких изменений в отношениях России не будет, так что есть все предпосылки для решения данной проблемы. Проблемы, считают эксперты. Ректор Ереванского госуниверситета Арам Симаньян сделал заявление о политическом преследовании и попытке применения по отношению к нему насилия. Он, в частности, обратился к президенту, премьер-министру, омбудсмену Армении, СМИ, представителям международного университетского сообщества. В обращении говорится, что Ереванский госуниверситет при косвенном участии министра образования и науки и главы контрольной службы и пресс-секретаря правительства подвергся политическому давлению. Высокопоставленные государственные чиновники, по словам Симоняна, в сопровождении около 100 человек пришли в центральное здание ЕГУ, потребовав отставки ректора Арама Симоняна. При этом правового обоснования отставки так и не было представлено. Вместо этого было представлено обоснование, базирующееся на политических требованиях, связанных с партийной принадлежностью ректора, считает Арам Симоньян. «Изо дня в день авторитет Азербайджана в мире растет и крепнет» – это любимейшая фраза президента Азербайджана Ильхама Алиева, напоминает известную басенку про глупого лягушонка, надумавшего, заглатывая воздух, дорасти до размеров коровы. Об этом заявил азербайджанский журналист Эйнула Фатулаев. По его словам, карликовая империя гейдаридов также надеется метаморфировать из своего лягушачьего естества великодержавную корову мировой политики. Но реальное положение дел иное. По каждому поводу и без приходится слышать пустое бахвальство. Это не может не вызывать чувство годливости. Особенно учитывая возведенную в том же Азербайджане в ранг истины байку о том, что соседняя Армения якобы голодная и нищая, забитая и бесправная, числится в слугах у России, добавил Эйнула Фатулаев. Объявление мэрии города Степанакерта. С 24 июня по 3 июля мэрия Степанакерта совместно с Министерством образования, науки и спорта НКР и Федерацией футбола Арцаха проведет на стадионе ЗАО «Валикс Гарден» футбольный турнир «Кожаный мяч». В нем примут участие юноши 2003-2006 годов рождения. Заявки на участие в турнире принимаются до 20 июня. К заявкам следует приложить свидетельство о рождении участников. Их следует представить в Управление спорта Миноборнауки НКР, Степанакерт, улица Григора Лусаврича, 8, телефоны 95 11 96 и 94 28 01. И о погоде: в четверг, 31 мая, на территории НКР ожидается переменная облачность. Временами дожди и грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный 3,8, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 5-10 тепла ночью, днем 20-25 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.